458 июль 22. Сотрудничество с нами всегда добровольно. Против воли сотрудника и против его желания работать совместно нельзя. Поэтому необходимым условием такого сотрудничества является устремление с его стороны к совместно творимой работе. У темных все основано на безжалостной тирании и подавлении чужой воли через посредство страха и других неблаговидных способов подчинения сознания. В этом различие. Они стремятся раздувать страсти и желания с тем, чтобы их удовлетворением связать свою жертву по рукам и ногам и прикрепить ее к колеснице зла. Рабство у тьмы – наихудший вид рабства.